которые встречаются на страницах произведений Гофмана, По, Бодлера, Булгакова, Ахматовой. Но это уже совсем иные коты, очень сложные образы, очень умных и глубоких книг. А теперь, мой маленький друг, давай поговорим о кошке в изобразительном искусстве. Ты знаешь, оказывается, что здесь кошкам повезло гораздо меньше, чем другим домашним животным, например, лошадям и собакам. А еще художники любят изображать птиц, в натюрмортах рыб и бабочек. Кошачьим родственникам, львам, тиграм и пантерам тоже везет. Например, в Санкт-Петербурге ты можешь увидеть множество изображений львов. Это понятно, царственный зверь в царственном городе. Львов и прочих мощных кошек рисовали и изображали в камне, керамике, дереве. Заглянем в древность. Уже в 15 веке до нашей эры в Микенах красовались львиные ворота. Из Ассирии 7 века до нашей эры до нас дошел шедевр мирового значения, рельефы на стенах Ниневийского дворца царя Ашшурбанипала, изображающие сцены охоты на львов. Эту мощь звериного порыва, напряженную динамику, не сравнить, пожалуй, даже с той великой охотой на львов, которую можно увидеть на ларце из гробницы египетского фараона Тутанхамона. Древние скифы в 5-6 веке до нашей эры любили украшения в виде золотых бляшек с изображениями пантеры, крылатых тигров. Из 6 века до нашей эры до нас дошла фресковая роспись этрусской гробницы львицы. Древние греки и римляне тоже часто изображали львов как отдельно, так и рядом с человеком. Например, древнегреческий скульптор Лисип, работавший во второй половине 4 века до нашей эры, создал скульптуру Геракла со львом. Уменьшенная мраморная копия римского времени с утраченного бронзового оригинала хранится в Санкт-Петербургском Эрмитаже. Если перенестись во времена более близкие нам, то можно вспомнить картины французского художника Эжена Делакруа, который очень любил изображать львов. Например, его картина «Охота на львов в Марокко». В русском искусстве кошачьи тоже присутствуют. Можно, к примеру, вспомнить прекрасную керамическую работу Михаила Врубеля «Голова тигра». Ну а что же наша скромница-кошка? К счастью, ее тоже не обошли вниманием. Есть даже изображения, посвященные ей одной. Например, скульптурное изображение кошки, дошедшая к нам из Древнего Египта. Выполнена она в технике бронзового литья. Мастеру удалось передать гордую грацию кошки. Статуэтка изысканно отделана, бронза до блеска отполирована, на груди узор, инкрустированный серебром. Нос кошки покрыт золотом, а в уши продеты золотые серьги. Глаза были сделаны из драгоценных камней, но за прошедшие века они успели потеряться. Надо сказать, что древнеегипетские скульпторы и живописцы приобрели репутацию выдающихся анималистов благодаря своему знанию животных и художественному мастерству. Но не всегда они изображали священных животных как предметы религиозных культов. Так, в росписи гробницы Намарка Хнумхотепа II нарисована кошка, охотящаяся в зарослях папируса. И совсем она не похожа здесь на божество. Просто кошка, тихонько крадущаяся к добыче. Недавно в Киеве продавались комплекты открыток фотографий с китайских вышивок Суджоу. Все 11 фотографий изображали очень симпатичных кошек. Редкостные вышивки. Шелком. Они достойно представляют декоративно-прикладное искусство современного Китая. Если обратиться к отечественному искусству, то здесь самостоятельные кошки широко представлены у Юрия Васнецова.